Глава 16. Ушел 13-й, глубоко за полночь, оставив меня в растерянном состоянии. Подобный рассказ о деталях плана на ближайшие 3 дня вызвал у меня шок. Безусловно, такие личности, как первый, не мелочатся. Но если план провалится, это станет роковым событием. Одно только задание проникнуть в дом Бониперти Гонза чего стоит. Все равно, что бросить вызов Джао Линю, изощренный способ самоубийства. Ну и еще несколько сумасбродных задач, которые выбивались из картины того, что мы на самом деле пытаемся достичь. Сегодня в полдень он вернется, чтобы вместе со мной, пользуясь законами этого дня, нанести визит главе триады. Перед уходом он торжественно протянул руку, и я ее пожал. Он тяжело вздохнул и назидательным тоном произнес: «Артефакт!» Меня заглючило, и я лишь спустя секунду сообразил, что речь идет о браслете Атлантиды. Получив его, он исчез, а я остался один. Сон не шел с самого утра, и лишь к 6 часам усталость одолела переживания и отправила меня в кровать. Очнулся я разбитым, как после памятных тренировок в клане Линь. Лишь контрастный душ и желание заморить червячка позволили мне найти силы превратиться из расколотой вазы в человека. Только закончил серию упражнений и зашел повторно в душ смыть пот, как тут же в номере появился он. Зашел бесшумно, словно ниндзя из фантастического мультфильма. Я даже испугался, не успел и копье свое прикрыть полотенцем. «Собирайся, они уже почти закончили собрание. Нам необходимо успеть перехватить главу триады, пока он один. Иначе ты не справишься». «Да-да, я помню. Ты отключишь своих собратьев, а я опять влезу в шкуру асоциала и убью главу триады и охрану, пока ты будешь блокировать двери и системы защиты. Надеюсь, я ничего не перепутал?» «Совершенно верно. И да, напоминаю, что в конце все должно выглядеть так, как будто эта охрана напала на него, и все погибли». «Хорошо, хорошо. Ладно, пойдем, волосы уже почти высохли. Надеюсь, не простужусь». 13-й замер и посмотрел на меня, как на идиота. 1-0 в пользу Александра. Видел бы ты свое лицо». 13-й моментально отреагировал, щупая маску. 2-0. Великолепный Александр снова уделал ужасного мистера Никто. Я даже не заметил, как он вытащил шокер и ударил меня импульсом, заставляя взмыть в воздух, словно курицу. «А теперь какой счет?» — спросил нумерованный. «Признаю поражение». Почесывая ужаленное место, ответил я и грустно отправился вниз по лестнице. Мы шли в масках по начинающему напиваться и веселиться городу, совершенно забывшему причину праздника и желающему лишь хорошенько отдохнуть. Город за прошедшую ночь и утро и впрямь расцвел. Играла музыка, разливались настойки, стояли очереди на непонятно как здесь оказавшиеся аттракционы. Удивительно. И не скажешь, что передо мной столица асоциального государства изгоев. Все-таки даже в этих чурбанах есть что-то человеческое. Мы приблизились к центральной площади, где стояло немногочисленное оцепление возле памятного люка. Глупость, конечно, но наверняка действует по какой-то инструкции. Не мне их судить. У входа дежурила охрана, что напряглась, когда 2 безымянные личности подошли к ним практически вплотную. «Мы Кли Сю Вэй», — взял слово 13-й. «Она не принимает гостей», — ответил, перекрыв путь, накачанный, но низкорослый охранник. «А мы не гости», — 13-й поднял руку, с запястья которой свисал крест-накрест перечеркнутый круг, символ безымянных. 13-й его раньше не демонстрировал, а с другими я не сталкивался. «Господин, прошу вас, проходите». Мы зашли внутрь и, вопреки правилам безопасности, подошли к лифту. Вокруг нас сразу же нарисовался сопровождающий в деловом костюме. Азиат, лет 40, широкие плечи, средний рост, уверенная походка. Рейтинг меньше моего. Быстро мазнул взглядом по досье, опасный тип. Убийца экстракласса и такой же телохранитель. «Госпожа сейчас отсутствует, но вскоре будет здесь. Благодарим вас за выбор нашего дома в качестве места несения службы». Поблагодарил мужик с невероятно красивым голосом. Я даже удивился. Такой тембр да в озвучку фильмов. Но этот талантливый человек решил развить, стремясь к совершенству, другие свои умения и навыки. Поднявшись в пентхаус, мы очутились среди давящих своей аурой и силой 3 братьев 13-го. Безымянные. Их должен взять на себя мой напарник. Ну а я... 13-й? Что привело тебя сюда? Задал вопрос первый из безымянных. В костюмах они выглядели практически одинаково, а черты лиц скрывали красные маски. «Директива привела тебя не по тому адресу!» Второй близкий к механическому голос раздался с кресла. У него, как и у прочих, на груди висело ожерелье с перечеркнутым крест-накрест кругом. «Что насчет твоей цели на сегодняшний день? И кто это с тобой? Пусть он снимет маску!» Закончил опрос третий. «Четвертый, 17-й, 52-й. Здравствуйте! У меня экстренная директива. Ранг приоритета 0. Враг слышит все наши системные передачи и перехватывает их. Планируется провокация с убийством в стенах этого здания. Возможен теракт через подрыв. Рекомендации?» Безымянные сразу же сместили с меня свои взгляды и встали со своих мест. «Обследование здания, обнаружение неприятеля или взрывного механизма, нейтрализация угрозы, переход на внутренний канал связи, отключение от сетевых шлюзов, введение системы отложенных отправок запроса к отцу». «Направление запроса Шайну возможно?» — спросил тот, что обратил на меня свое внимание. «Ответ отрицательный. Линия прослушивается. Риск неприемлемый». «Перехожу в режим сетевого молчания», — начал четвертый. «Подтверждаю», — ответил 52-й. «Подтверждаю», — закончил 17-й. «У них нет возможности мне не доверять. Я такой же, как и они. Я слово и имя Шайна. Мой голос — его голос. Так же, как и уведомления от него могут быть переданы лично мне в случае отсутствия контакта с Шайном. Я уже проворачивал подобное. Как только они отключатся от сети, я с ними уйду, камеры окажутся выключенными, здание лишено связи, и ты сможешь действовать, как заблагорассудится». Так говорил мне ночью 13-й в ответ на мои возражения. Не соврал. И впрямь вошли в лифт. Попытался подключиться к камерам и ничего не нашел. Ни одного соединения. Хм, где этот косплей на Брюса Ли? Китаец тем временем тряс головой и пытался вернуть связь. Не выдержав, он вытащил наушник и полез в карман за смартфоном. Идеальный момент. Первый же удар нарушил его равновесие, отправляя на дорогой паркет. Второй удар коленом в лицо он заблокировал рукой, но не смог погасить инерцию, лишая себя кисти левой руки. Попытку отмахнуться правой рукой я заблокировал своей левой, молниеносным движением выхватил из-за пояса нож и вонзил его в податливую плоть, прижатой коленом головы. Еще горячее булькающее тело протащил по паркету, зашвыривая за угол. Перекинул несколько ковров, прикрывая кровавые разводы. Вытащил пистолет, положив его на стол, а затем принялся лазить по ящикам и шкафчикам в поисках документов и прочих полезностей. Улов оказался не сказать, чтобы огромный. Основная проблема была в древнем, как дерьмо мамонта, сейфе, без центрального замка. Инструментов для его вскрытия у меня не оказалось. Десяток либеров, какие-то украшения и красивый пистолет из чистого золота с резьбой и гравировкой, инкрустированный самоцветами. Открывая последнюю полку, я тут же захлопнул ее назад. Срамота-то какая! Черная и большая! Закончил осмотр и закрыл шторы, погружая помещение в темноту. Ли Сю Вэй вернулась в здание с общего собрания и с нарастающей болью, стучащей по вискам с упертостью барана, вошла со своей пятеркой охраны в лифт. «Госпожа Ли, какие-то проблемы с камерами?» «Не сейчас», — отмахнулась она от подчиненного, дежурящего за пультом наблюдения. Часть охраны двинулась по лестнице, в то время как остальные остались ждать в холле первого этажа. Дверь уже практически закрылась, когда свет заребил от напряжения и моргнул. Громкий звук падения раздался со стороны, используемый как склад подземной парковки. Члены триады синхронно двинули головой к источнику шума, но дверь закрылась, и лифт двинулся вверх, увозя недоумевающую главу клана и охрану в ее личный пентхаус. «Связь пропала», — сообщил один из гвардии главы триады. «Приготовьтесь, что-то происходит». «Здесь же безымянные, только безумец решит что-то учудить». «Неважно, наша задача — обезопасить главу», — привел в боевое положение автомат глава охраны. Ли Сю Вэй нахмурилась. С самого утра день не задался, и она чувствовала себя не в своей тарелке. Разве это из-за десятилетий чувство опасности взвыло, и стоило дверям лифта открыться, она сразу же прикрылась одним из своих подчиненных, что носил под костюмом бронежилет? «Хм, показалось?» Выстрелов не было, но запах крови отчетливо говорил о том, что впереди скрывается смерть. «Проверьте там все!» Пятерка отправилась вперед по криво лежащим коврам. «Госпожа, здесь Ли Хаян. Мертвый, еще теплый». «Найдите, ублюдка!» Сжал кулаки самые властные женщины этого чертового подземного мира. Пятерка разошлась по помещению, но внезапно включился ослепляющий свет. Ее дорогое кожаное кресло из красного дерева, сделанное на заказ известным мастером, бесшумно повернулось, и на них уставились из прорези для глаз два неподвижных зрачка. «Ты не похож на безымянного», — начала издалека женщина. «Верно, я намного хуже и опаснее». Мужчина, игнорируя направленные на него стволы автомата, смотрел прямо на нее. «И чем же?» «Ну, как минимум, мне плевать на приказы твоих господ». «Надо мной никто не властен», — раздраженно ответила женщина. «Ты сама-то в это веришь?» — склонив голову с издевкой, спросил мужчина. Пусть его вид и внушал некоторое благоговение, демонстрируя противникам гранаты, ножи и завидную для простых жителей экипировку. Но Ли Сюэй была вовсе непростой. Она успела оценить его вооружение и не смогла понять, к какой из известных банд может принадлежать этот человек. «Прежде чем ты умрешь, удовлетвори любопытство старой женщины». «Для старой вы выглядите слишком молодо. Хотя я слышал, вам уже за 50. Продали душу дьяволу? Или пересадили себе все, что только возможно, из более молодых и красивых, но беззащитных девочек?» Уколол в больное место незнакомец. «А ты наглец». «Что ты хочешь знать, старуха?» «Кто тебя послал? Это ты помог сбежать соплячке?» «Меня? Хороший вопрос. Я и сам не знаю ответа на него. Что ж, даю Рисайку, действительно, я вытащил ее у вас из-под носа». «Ну и кто ты такой? Скажи, что написать на твоей урне с прахом, смелый, но глупый человек». «Я? Человек, которого ведет судьба. Сегодня она привела меня к вам. Давайте посмотрим, уважаемые, насколько я близок к уровню прошедшего искусственную эволюцию человека. Насколько я близок к полуфабрикату вроде тебя». «Убейте его!» Не сдержала гнев из ранящих в самое сердце слов этого урода женщина, от чьего имени дрожали коленки практически у всех подземных жителей. Охрана нажала на спусковые крючки, стремясь напичкать наглеца свинцом, как фаршированную утку овощами. Щелк, щелк, щелк! Вместо выстрелов раздались пустые щелчки, и бойцы удивленно стали рассматривать автоматы. «Дурачки! Вы по уши замазались Шайном и Советом города. У вас даже автоматы от спецназа. А у полицейского оружия есть одна особенность». Убийца в маске резко подхватил оружие со стола и принялся расстреливать охрану. «Как ни крути, какую выучку не имей!» Но против молниеносно двигающейся руки вся пятерка оказалась бессильна. Последний, правда, практически добрался до наглеца, но, к сожалению, даже не смотря в его сторону, тот выхватил именной золотой пистолет, подарок старика Ли, главы Алого Шторма. Ходили слухи, что двое однофамильцев, члены одной семьи, одной ветви, но это оказалось простым совпадением. Да и если Алый Шторм был семейным кланом, передающим бразды правления наследника по крови, то триада имела несколько иную структуру, и нынешняя глава добилась престола в кровавой борьбе за власть, изначально являясь одиночкой, но одиночкой с козырем, который стал основой для ее восхождения на престол. Последний охранник упал. Женщина закрыла глаза и глубоко вздохнула. Со стороны казалось, будто она готовится принять свою судьбу, но это было далеко не так. Двое замерли, не шевелясь, и давящая аура, способная вызвать вовсе не метафорическое удушение у неподготовленного и слабого человека, разлилась по пентхаусу. Женщина открыла глаза, золотистый блик сверкнул в ее зрачках. Здесь и сейчас она готова показать, почему этот клан принадлежит ей, только ей и никому иному. В помещении подземной парковки, двумя минутами ранее. «Я обнаружил объект. Требуется поддержка», — передал по закрытому каналу 13-й, вызывая своих коллег. «Принято», — синхронно отозвалась троица, отправляясь к переоборудованному в использованный как склад помещению. Поломанный, безымянный, активировал электромагнитную мину, поставив 30-секундный таймер. Ни капли сомнений не было в его действиях, хотя где-то в глубине души черной кровью сочились раны от того, что он своими руками готовится казнить собратьев. И дело было вовсе не в том, что ему было жалко этих лишенных индивидуальности и души машин для убийства, а в нарушении давнего обещания. Он и Широ, создавая технологию и отбирая тех, кому суждено стать оболочкой для оружия нового поколения, клялись каждому из них лично, что они будут служить им ради высокой величественной цели. Они станут опорой человечества. Они исполнят роль тех самых палки и камня, что впервые поднял древнейший человек, начав цепочку эволюции своего вида. И теперь, видя, что обещание было втоптано в грязь советом, захватившим власть, он собирался совершить еще один грех, прекратив их вечное служение человечеству. Но ни один мускул не дрогнул на его лице. Даже если бы чувствительность вернулась, а мышечная дистрофия лица исчезла, это бы не повлияло на него. Первый и не через такое дерьмо проходил, и принимал куда более спорные решения, которые медленно истлевали длинными рядами скелетов в шкафу, обращаясь в прах. С разных сторон пробежалась троица, и первый, находящийся в личине 13-го, положил мину под брезентовую ткань. Осталось всего 10 секунд, и он активировал программу, отправляя себя в кратковременную кому. Спустя минуту он, как и на тестах, очнется, оживет электроника внутри его тела. Темнота и звук падения заставили безымянных напрячься. На прорезиненном специальным раствором бетонном полу лежал 13-й и не подавал признаков жизни. Всполошились мозговые центры стражей Шайн-Сити, заставляя выхватить оружие и смотреть по сторонам. Мгновение, и электромагнитный импульс, выжигая электронику, разнесся вокруг, выкашивая одних из самых опасных существ на Земле, как безобидную рожь. 13-й снова задышал, шевеля одеревеневшими пальцами. Поднявшись, он принялся лишать остатков призрачной жизни своих коллег. «Тринадцатый! За что? Почему ты предал нас?» Задыхаясь и дергаясь в спазматических приступах, последний оставшийся в живых безымянный нашел в себе силы задать вопрос. Он надеялся, что запись, которую он ведет, когда-нибудь окажется в руках Шайна и убережет его от опасности. 14-й. Ирвинг. Ты помнишь, что так тебя звали раньше? Прости меня. За нарушенное обещание. За всю ту боль, что ты перенес. За исковерканное предназначение. Мы сбились с пути и потеряли в небесах свою полярную звезду. Настала пора все исправить. Я помнил и буду помнить каждого из вас. Прости, парень, я подвел тебя. Но я донесу этот крест до самого конца, где каждому ублюдку, что исказили наши мечты, придется на смертном одре молить твою разодранную душу о прощении. Отдыхай вечным сном. Твоя служба окончена, солдат. Первый... Стальной шип вошел в грудь, обрывая измученную жизнь. Погас свет глаз за маской. Запись прекратилась, и никто ее не увидит. Неправильный мистер Никто позаботится об этом.